Глава 19. Анастасия устало опустилась в кресло и взяла чашку чая. Дела империи вымотали ее. Александр, сидящий напротив, выглядел не лучше. «Ну что там?» — спросила императрица. «Получается договориться с советом?» «Получается, куда они денутся?» — усмехнулся старик. «После попытки переворота у них нет выбора. Другое дело, что за каждый пункт борются как черти». Анастасия кивнула и отпила чаю. После уничтожения шуйских Александр с тайной поддержкой Гавриила и Ордена стихийных магов надавил на весь совет князей, потребовал часть сибирского анклава, а также свободный вход в башню испытаний. Естественно, совет сопротивлялся. На Анастасию даже было совершено покушение, но благодаря Гавриилу оно провалилось. А на следующий день в империи погибли два князя. Оба высшие маги первого и третьего шага. А с ними было убито еще несколько десятков человек, их защитники и родичи. Да и их замки не слабо пострадали. Все же магия Гавриила, его необычные призывы, весьма разрушительна. При этом все следы указывали на то, что напавший был высшим призывателем, а таких у императорского рода не было, поэтому и совет не мог его обвинить. Но намек князья поняли и притихли. «Что там с Русланом?» — спросила Анастасия. «Если все пойдет по плану, то он выйдет через трое суток», — пожал плечами Александр. «Правда, сейчас в совете какой-то раскол. По моим данным, Руслан не подписывал контракт и ничего не отдал совету после прохождения первых двух этажей. А еще он был с компаньоном, о котором ничего не известно. Это сильно не понравилось центральной фракции». «А почему раскол?» — с любопытством спросила Анастасия. «Центральные требуют допроса и обыска Руслана вместе с его компаньоном. Но против них выступила сибирская фракция, а вместе с ней несколько других князей». Александр нахмурился. «Неужели у Руслана столько союзников?» — удивилась императрица. «Вот в этом и странность. По моим данным, он никак не контактировал с ними. Да и род Юсуповых ни с кем из них не ведет дела. Может, дело в этом компаньоне? Слишком все это странно». «Но ладно», — он отмахнулся. «Думаю, Юсупов сам разберется. Нам сейчас надо готовиться к турниру. Точные условия контракта будут зависеть от его исхода. Как там дела у ребят?» «Сейчас в Красной Академии 6 мастеров», — гордо улыбнулась Анастасия. «Это позволит нам одержать победу в свободной номинации, если мы вообще ее не отменим. Но что насчет остальных курсов?» — спросил Александр. «Сейчас Совет и Императорский род активно обсуждал изменения в новом турнире. Было решено вновь провести соревнования среди первокурсников, только без Юсупова. Тот уже победил и забрал свою награду. И вот уже несколько дней идет спор, связанный со свободной номинацией. Некоторые хотели ее отменить, аргументируя это тем, что она лишняя». «В первом курсе есть Ирина Юсупова», — усмехнулась Анастасия. «И что-то мне подсказывает, что она сможет постоять за себя. У нее очень мощный источник. В остальных курсах тоже есть такие ребята. Очень помогли мероприятия, которые проводил Руслан. Поэтому у нас неплохие шансы». Александр кивнул, а императрица сменила тему. «Давай теперь обсудим внешнюю политику», — сказала она. «Мне не нравится, что японские высшие маги шастают по нашим землям. Еще и союз активизировался, и китайцы снова начали наглеть». «Это было предсказуемо», — вздохнул Александр. «Мы за короткое время потеряли сразу несколько высших магов. Ослабление страны всегда чревато последствиями». Я переместился и оказался в зале с клоном и бобором. Клон лишь кивнул мне и продолжил тренировки. Он раз за разом создавал ритуальные круги с помощью крови и пытался максимально ускорить активацию атак. Из кругов вспыхивали 9 алых лучей, которые врезались в стену и исчезали. Я подлетел к Бобру, он лежал на полу, свернувшись клубочком. Я погладил его и ощутил вибрацию тела, а также энергию, проходящую через него. У высших фамильяров нет собственного источника, поэтому их точные ранги невозможно определить, но можно соотносить их с внутренними ощущениями. И сейчас я чувствовал, что Бобр всего в шаге от высшего ранга. Я довольно усмехнулся и обратился к клону. «Давай протестируем второй зал». «Давай», — кивнул клон, прекратив тренировки. Я взглянул в потолок и спросил, «можем ли мы прямо отсюда переместиться во второй зал? Не хотелось бы появляться снаружи, там нас может увидеть Тимур». Мне никто не ответил. Тогда я вышел и попросил консультанта создать телепортационный круг прямо в первом зале. «Да, конечно», — кивнул он. «Сейчас сделаю, с вас 5 кристаллов душ». Когда я вернулся в первый зал, в углу вспыхнул телепортационный круг. Я взял Бобра, и мы втроем переместились в новое место, которое мало чем отличалось от первой секции. «Тут гораздо плотнее энергетический фон», — сразу заметил клон. «Тренировки будут проходить быстрее». «Думаю, в этом и есть смысл перехода из зала в зал», — кивнул я. «Может, тогда сразу в третий?» «Нет, останься пока тут. Время у нас еще есть. Сейчас мне нужны кристаллы душ». Бобр вдруг что-то проворчал и открыл глаза. Мы с клоном оба уставились на него и одновременно спросили: «Ты как?» «Кайф!» — проворчал Бобр, показав большой палец. А затем его узкие глаза закрылись. Он уснул. Я положил его у стены. Надо будет нормальную кроватку купить. Клон приступил к тренировкам, а я покинул полигон и полетел в сторону рынка. У меня появилась одна идея, и надо ее проверить. По пути прикидывал, смогу ли выдержать еще одного клона. Каждый из них сильно загружает разум и, по сути, делит сознание на части. Подумал и понял, что если создам еще одного, то единственное, что смогу делать, это тренироваться. Мне же сейчас нужно ясное сознание. Я приземлился на рынке и вошел в тот самый магазин, где узнал о старике Кольда. «Герой!» — улыбнулся мужик с бакенбардами. Как обычно, он сидел в углу за круглым столиком и пил чай. «Что вам требуется на этот раз? Существует ли средство, которое помогает высшим фамильярам эволюционировать?» Продавец нахмурился, а я дополнил. «Мой фамильяр Синрей». Я вспомнил название, которое называла та женщина со странной прической. «Нет таких зелий в продаже». Продавец начал гладить свои бакенбарды. «Но я могу спросить у алхимиков. Может, кто-то и сделает. Но тогда цена будет повыше средней». «Буду вам благодарен», — улыбнулся я. «Заходите завтра утром». Еще раз поблагодарив мужика, я вышел из магазина. «Надеюсь, у него получится найти зелье, чтобы ускорить развитие Бобра. Это будет очень кстати». Я полетел к единственной библиотеке города. В ней было 3 секции. Первая бесплатная, с многими тысячами книг. Вторая секция стоила 1 кристалл душ. А третья, где хранились самые секретные знания, стоила 10 кристаллов и имела ограничение по времени, максимум 12 часов. Правда, как и в полигоне, эти часы не нужно тратить за раз, а можно использовать частями. Я решил сразу купить проход в третью секцию. Забрав у меня 10 кристаллов, довольная библиотекарь провела меня через библиотеку, полную высоченных полок с книгами. Она открыла кованую дверь ржавым бронзовым ключом, и я оказался в небольшой комнатке. В центре стоял пьедестал, на котором лежала всего одна открытая книга. Зато какая! В высоту где-то 1-2 метра, а в ширину как минимум 3 метра. Это в открытом виде, разумеется. «Что это?» — спросил я. «Перед вами легендарная книга знаний», — гордо пояснила библиотекарь. «В ней сохранено бесчисленное множество знаний, и вы можете использовать магию, чтобы искать нужные сведения». «Вот как?» — пробормотал я, сразу поняв, что это аналог ритуал-икона. Впрочем, не удивлен, что мой артефакт не единственный в своем роде. Уверен, существует как минимум еще несколько похожих для других школ магии. Например, некрономикон, в котором, если верить старым сказкам Аэтерна, можно хранить миллионы мертвых существ, в том числе и костяных драконов. Но если раньше я считал это слухами и сказками, то сейчас вполне допускаю существование такого артефакта. Я подошел к книге, коснулся ее пальцем и влил ману. На ней появилась инструкция, прямо как в ритуале кони. «Что ж, не буду вам мешать», — сказала библиотекарь. При этом в ее взгляде мелькнула тоска, когда она посмотрела на книгу. Женщина быстро ушла, оставив меня одного. «Покажи мне все, что ты знаешь о древнем зле, скрытом под этим городом», — вслух произнес я, подкрепляя вербальную команду ментальным посылом. Страницы гигантской книги тут же начали заполняться текстом, и я принялся тщательно его изучать. Как оказалось, древнее зло также известно как демон греха чревоугодия. Мне вспомнился зал с сокровищами, где мы уничтожали призраков греха алчности. Интересно, концепция семи грехов весьма стара, но я никогда не слышал об их материальных воплощениях. Впервые их увидел именно тут, на третьем этаже башни. Я продолжил изучение и вскоре нашел главное, чем можно насытить этого демона. Помимо свежей крови, ему также требуются души. Когда я об этом прочитал, то поморщился. Пятизвездочное задание еще сложнее, чем казалось. Я внимательно читал книгу, перелистнул первую страницу, затем вторую, третью. В основном тут были легенды и истории, где были замечены демоны греха чревоугодия. Был даже описан эпизод, в котором 9 великих героев победили демона и заточили его под землей с помощью цепей человечности. Может, речь идет о демоне, который скрыт под этим городом? Не знаю. Закончив читать про древнее зло, я вытащил ритуал икон и принялся искать подходящие ритуалы, периодически используя книгу знаний. Вместе эти два артефакта дополняли друг друга. Например, я нашел в ритуале кони ритуал, который создает прокол в мир духов. Эта идея появилась у меня после того, как я увидел истинное обличие бобра, которое больше напоминало фантомное существо. О самом мире духов, который называется Салта, я спросил у книги знаний, и она предоставила мне подробную информацию. Таким образом, я придумал необычный план, который вполне может сработать на демоне. Только вот он был слишком дорогостоящим, очень уж редкие ингредиенты требовались. Закончив с древним злом, я перешел на вопросы, связанные со стражами. Сперва использовал ритуал икон и нашел несколько ритуалов, которые могли бы улучшить стражей, очистить их, увеличить их мощь, даже объединить несколько стражей в одного. А с помощью книги знаний я узнавал больше о самих стражах и о том, как они могут изменяться. Поиски завели меня к одной интересной теме – стражи-костюмы и стражи-аватары для магов. Я начал изучать, что это такое и как их создавать. Все это сильно увлекло меня, и я не заметил, как прошло несколько часов. А когда вспомнил и проверил время, до встречи с алхимиком и ритуалистом осталось всего полчаса, поэтому пришлось закончить. Но ничего, у меня грандиозные планы, связанные с информацией из этого места. Я собираюсь передать себе столько сведений, сколько возможно. Я вышел из библиотеки и полетел к старейшине, чтобы забрать награду за убийство кровавого минотавра. Старейшина встретил меня с улыбкой и положил на стол сперва мешочек, а рядом знакомую черную книгу, испещренную золотыми рунами, я приподнял брови. «Это ваша награда за убийство минотавра», — он пододвинул ко мне мешочек. «А это», — он коснулся ладонями книги, — «подарок от правителя лично вам за помощь в исцелении его сына». «Да вы что?» — задумчиво сказал я. Подошел, забрал мешочек и поднял книгу. Это был знаменитый гримуар за 300 кристаллов душ. Тот самый, в который можно вкладывать любые ритуалы, а потом моментально их использовать. Легендарный артефакт наравне с ритуал-иконом. Помимо того, что он хранит полноценные ритуалы и полностью отменяет надобность в пентаклях, этот артефакт еще и усиливает ритуалы, причем иногда весьма значительно. Значит, все-таки я был прав. Из-за выполнения пятизвездочного задания полагается дополнительная награда. «Активируйте артефакт», — улыбаясь, сказал старейшина. Я влил энергию в книгу, и все руны на ней засияли. А потом книга вдруг втянулась мне в ладонь, и на тыльной стороне появилась черная татуировка ритуального круга с обычной пентаграммой внутри. «Весьма удобно», — оценил я, рассматривая татуировку. «Конечно», — довольно кивнул старейшина. «Гримуар ритуалиста не зря считается легендарным артефактом». «Скажите», — я взглянул на старика, — «если я смогу утолить жажду демона, то какую дополнительную награду получу, кроме 1000 кристаллов душ?» Старик стал серьезнее и, чуть подумав, сказал: «Весь город будет вам благодарен, и я уверен, что никто не будет против, если я снижу цены на любой товар наполовину». «Вот как?» — я взглянул на татуировку. «Весьма неплохая награда, даже цену на полигон?» «К сожалению, нет», — покачал головой старейшина. «Полигон устроен другим способом. Для активации зала требуются кристаллы душ. Он и так для героев работает без выгоды». «Понял, что ж», — я кивнул. «Благодарю за столь щедрый подарок». Развернулся и пошел к выходу, но, остановившись, повернулся. «А что, если я смогу убить древнее зло?» Старик нервно хохотнул и покачал головой. Я продолжал ждать, и он все же сказал: «Думаю, если вы сможете сделать это, то вас наградит сам Хранитель. Но не тешьте себя надеждами. Ваш ранг и близко не подходит к тому, чтобы справиться с этим существом. Даже правитель станет для него лишь легкой закуской». Кивнув, я покинул кабинет старика. Настроение было весьма приподнятое. Интересно, а Тимур уже забрал награду, или его тоже скоро ждет сюрприз? Сам гримуар мне на самом деле не особо полезен. Мне осталось 3,5 суток в этом месте, и потом его отнимут. Но это не означает, что я не могу его продать. Любые артефакты, приобретенные в башне испытаний на 3-м этаже, можно продать. Цена покупки, конечно, выше цены продажи, но, думаю, мой гримуар заберут за 250 кристаллов как минимум. А это 2 часа в 5-й секции полигона или покупка ценного рецепта. Например, рецепта эликсира 2-й капли, который позволяет усиливать высших магов. В общем, я был весьма и весьма доволен. Время уже клонилось к позднему вечеру, и в течение получаса должен был исчезнуть клон. Зелье создает его всего на сутки, поэтому я отправился в полигон и там выпил зелье. Из моей крови создался новый клон, в то время как старый просто превратился в лужу прозрачной жидкости, которая медленно испарилась. После этого я полетел к дому алхимика. Кольда сидел на веранде и не один. Рядом с ним сидел сухонький, низенький старик с шапкой седых кудрявых волос. 2 старика пили вино и о чем-то болтали. Я приземлился у входа и громко спросил: «Разрешите войти?» «Да, входи, входи!» — крикнул алхимик. «Чего стоишь там?» Я с усмешкой открыл дверь и направился к ним. «Садись, садись!» — алхимик махнул мне рукой. Я взглянул на 2-го старика. «Приветствую вас, мастер Фродо!» «И тебе привет!» — проскрипел он недовольно. Я уселся, и алхимик тут же налил мне бокал вина. «Попробуй, я сам варю», — гордо сказал он. Я отпил вино и почувствовал, как по всему телу пронеслась волна энергии. Если бы сейчас я был ранен, то это вино тут же исцелило бы меня. Кроме этого, во мне забурлила энергия крови и будто стала плотнее. Я с удивлением посмотрел на алхимика. «Ну как тебе?» — довольно спросил он. «Великолепный напиток», — оценил я. «То-то же! Мы тут с Фродо как раз обсуждали, какое вино лучше подходит для вечернего винопития, а какое для утреннего». Старики принялись обсуждать вина и горячо спорить. Спустя 2 минут я понял, что они явно не собираются переходить к делу, поэтому поторопил их. «Давайте обсудим то, зачем я пришел». «Что ж за нетерпеливая молодежь пошла?» — проворчал Фродо. «Ладно, говори, что тебе там надо». «На всякий случай, вы можете как-то скрыть наш разговор?» — усмехнулся я. «Боюсь, мой коллега попытается подслушать нас, а он менталист пятого шага». «Я сделаю это!» Фродо поднял палец, и над домом появилось сразу два ритуальных круга. Причем один был сложнее другого, сверху опустилась невидимая волна. «Надо будет потом обязательно узнать, что это за ритуал такой». «Все, теперь нас никто не может подслушать», — уверенно заявил старик. Я кивнул и перешел к делу. «Я хочу создать у себя на территории полноценную цепочку ресурсных точек и обеспечить себе доступ ко всем ингредиентам, которые нужны для создания эликсира возвышения». «Вот оно что!» — пробормотал Фродо. «Это будет сложно и весьма дорого, особенно с учетом твоих скудных знаний о твоем же мире». В моей руке появился ритуал-икон, и я положил его на стол. «Думаю, вместе с этим мы сможем справиться». Фродо жадно уставился на книгу, его голос дрогнул. «Ты можешь им пользоваться?» «Да, конечно», — улыбнулся я, совершенно не удивившись вопросу. «Мне уже давно стало очевидно, что местные почему-то не способны использовать книги, а может даже и артефакты». «Что ж, это упрощает дело», — погладил подбородок Фродо. «В таком случае давай начнем. Сперва нам нужно создать ресурсную точку по добыче пещерного молока», — заявил алхимик. «Тогда поищи в ритуале кони способ создания подземных лакун», — с интересом сказал Фродо. «Интересно, сколько вариантов он найдет». Мы приступили к обсуждению. Я несколько раз чувствовал, как недалеко пролетал Тимур, явно пытаясь нас подслушать, но в навыках этого старого ритуалиста не сомневался. Не знаю, какого он шага, но, скорее всего, не ниже, чем сам Тимур. Время пролетело крайне быстро и невероятно интересно. Мы смогли продумать проект по созданию цепочки ресурсных точек, которые я смогу реализовать на своих землях. Создать условия для появления того самого пещерного молока. Вырастить два вида высших растений. Даже организовать ферму по выращиванию особых монстров. Всего нужно было 6 ресурсных точек, и каждая из них будет давать высшие ингредиенты. Да они сами по себе невероятная ценность. Что уж говорить об эликсире возвышения. Кстати, об эликсире. Кольда переделал рецепт таким образом, чтобы в его производстве могли участвовать высшие ритуалисты и несколько алхимиков с рангами старших магистров. Кроме этого, я задал Фродо несколько вопросов, связанных с моим планом по выполнению пятизвездочного задания. И старик неслабо помог своими подсказками, уменьшив общую стоимость нужных ритуалов, хотя она все еще казалась запредельной. Будь моя воля, я бы всю ночь провел за этой беседой. Но тут Фродо поднялся с кресла. «Хватит! Плати, парень! Время уже позднее, и мне пора к себе. С тебя за все мои услуги 70 кристаллов душ». «И столько же с меня», — с улыбкой сказал Кольда. При этом оба внимательно глядели на меня. «Благодарю вас», — кивнул я и передал каждому нужное количество кристаллов. Когда лица стариков расслабились и на них появились улыбки, я спросил: «Вы не против, если мы завтра встретимся в таком же составе?» «А для чего?» — спросил алхимик. «Мы же закончили». «Во-первых, я хочу увеличить количество доступных эликсиров», — пояснил я. «По нашему плану я создам 6 ресурсных точек, но ведь они нужны не только для одного эликсира. Можно с их помощью делать и другие, я прав?» Алхимик погладил подбородок и кивнул. «Я поищу, но, скорее всего, там будут совсем простенькие рецепты». «Я буду рад и их приобрести», — заверил я. «Как вы смотрите на то, чтобы продать мне рецепт эликсира второй капли? И не просто продать, но и помочь изменить его, как мы сделали это с эликсиром возвышения?» Оба старика переглянулись и задумались. «Это возможно», — наконец сказал алхимик. «Но цена будет еще выше, минимум в 2 раза. Значит, понадобится около 300 кристаллов душ. Приемлемо?» «Хорошо», — кивнул я, — «завтра мы обсудим это подробнее. К тому времени у меня либо будет награда за выполнение пятизвездочного задания, либо же я его провалю и останусь ни с чем». Попрощавшись со стариками, я задумчиво полетел в сторону рынка. Несмотря на позднее время, он еще работал. Мне нужно проверить, сколько кристаллов душ понадобится, чтобы провернуть затею с пятизвездочным заданием. Сейчас у меня всего 141 кристалл, но есть у меня одна идейка. Если она сработает, то я не только выполню задание по утолению жажды демона. Возможно, я даже смогу убить его. И как сказал старейшина, в таком случае я получу награду от самого хранителя. Интересно, он разрешит мне забрать что-нибудь с этого этажа?